Духовные принципы. Раби Михаил бен Песах Портнар. 39-й духовный принцип. Решемот всегда получают тикун килим. Решемот от света всегда получает исправление, одевание в килим. Смотрите письменные материалы для текста на иврите. Из Тес, Талмуд Эсер Сферот. Необходимо понять различия, которые есть в именах 10 сферот. Ибо иногда мы называем их именами 4 стадии, как сказано выше. А другой раз мы называем их именами Ехида, Хая, Нешама, Руах, Нефеш. А другой раз называем их именами Кетер, Хохма, Бина, Зайрампин, которые содержат в себе 6 сферот, и Малхут. А дело в том, что во время, когда мы говорим об аспекте Келим в особенности, то есть только в аспекте материала, сотворенного, мы определяем имена 10 сферот, которые в них, именем 4 стадий, что в желании получить, как сказано выше. А когда мы говорим в особенности в аспекте света, одевающегося в эти келим, так тогда мы называем их именем Нефеш Руах, Нешама, Хая, Ехида. А когда мы говорим только о келим, но когда мы должны подчеркнуть решемот цветов, которые они имеют во время, когда они пусты от света, который относится к ним, тогда мы называем их именем Кетер, Хохма, Бина, Зайрампин, Малхут. А источники 10 келим, как сказано выше, которые называются Кетер, Хохма и так далее, они считаются сразу же в мире Цинцума, прежде чем пришел Кав после исторжения света Эйнсов из 10 сферот, что остались эти келим пустыми от света. Мы считаем, что они называются 10 игулим, как сказано выше. И известно, что несмотря на то, что свет из них исторгся, тем не менее остался в каждом игуле аспект решемо от света, который был в нем, то есть очень маленькое освещение от общности всего прежнего света, оставшегося в каждом кли, что это свечение вызывает страстное стремление у кли, что оно не замолкает и не замолкнет и не оставит его, пока не вернется и не притянет весь свет, который был у нее прежде в количестве и качестве. И это свечение называется именем Решемо. И знай, что содержание имен 10 сферот, Кетер, Хохма и так далее, они определяют главным образом следы решемот света, которые остались в 10 келим. Значение этих решемот в том, что они записаны были, и в них были высечены очень четко все виды желаний, которые были заполненными, когда они были в Эйн Сов, а теперь они потеряны от них и остались поэтому с необходимостью, возжелаемыми и страстно желающими все те наполнения и совершенства, которые были у них. Это называется именем Решемот. Сначала свет был везде, затем свет удалился из центральной точки, и он оставил в ней все свои 4 стадии Решемот, следы от света. Свет имел 4 стадии, и оставил 4 стадии Решемот. И это то, что говорит Рав, ибо Высший оставляет в изначальном месте немного свечения, которое называется Решемо, чтобы оттуда было притянуто свечение к нижним, как объяснено. И запомни, это весьма хорошо, ибо это ключ к развитию ступеней по пути причины и следствия, от вершины Кава до конца мира Осия, что каждый нижний является следствием благодаря Решемот Высшего от него Парцуфа. И объяснено, что Малхут состоит из всех решемот, которые остались от первого распространения, и поэтому после того, как Масах поднялся к Малхут головы, что это означает, что Масах утончился от всего своего авиута и пришел в соответствии по свойствам с Малхут головы. Так вот, это считается, что также и Масах, который поднялся, состоит из всех решемот, что остались в Малхут, за исключением решемот 4 стадии. Так как последняя стадия не оставляет решемо, как говорит Рав в четвертой части, глава 3, пункт 1. Смотрите там в Орпними. Теперь ты поймешь здесь слова Рава, которые он говорит. После получения этих сферот от источника, они возвратились на свои места, за исключением Кетера. То есть после того, как Масах Малхут, тело поднялся к Малхут головы, которая считается аспектом Маациль для Гуф, как известно, и это в силу совпадения с ним по свойствам, как сказано выше, и получается из-за этого, что соединился и включился он с Масахом, что в Малхут головы, как один аспект. И так как Масах в Малхут головы, то получается, что там постоянно есть ударный зевук, ибо нет утончения в голове, как известно. Так вот, также и Масах тела, который поднялся и включился в него, получается, что используется вместе с ним для ударного зевуга и для поднятия обратного света снизу вверх, который имеет место в голове. Ибо он включился в тот аспект авиюта, который есть в Масахе, что в Малхут головы. И ты уже знаешь, что эти решемот, которые остались в Малхут тела, так вот, они включились в Масах, который поднялся к голове, что они только до авиюта третьей стадии, ибо от авиюта четвертой стадии не осталось решемо, как сказано выше. И поэтому после того, как Масах тела включился и пришел в аспект зевуга Малхут головы и получил от нее авиют, что снизу вверх, который включается в него, так вот тогда вернулись и пробудились те решемот, которые включились в него от Малхут тела и снова возвратились к их авиюту, как и в начале. То есть авиют, что сверху вниз, который имеет место в теле. Таким образом, что сначала включился Масах в Малхут головы и утолщился в авиюте, что снизу вверх, который имеет место в голове, а затем пробудились в решемот, которые включены в Масах, и утолщились также и они, ибо в них обернулся авиют и стал аспектом сверху вниз». И необходимо, чтобы ты знал о большом различии между авиютом, что снизу вверх, и авиютом, что сверху вниз. Ибо снизу вверх означает, что это как аспект, противоположный одеянию. И в любом случае там нет совершенно никакого одевания. И поэтому это аспект головы, который называется кетер, или эйнсов. А в противоположность ему – это аспект авиюта, что сверху вниз. Это, что это означает, аспект полного одевания на прямой свет. И поэтому называется тело, или созданное, и никогда это не называется именем Эйнсов или Маациль. Это различие или развлечение имеет место в голове и в теле во всех парцуфим, что в мирах.